Что же сделал важного Аполлоний? Общеполезная деятельность его условно могла бы быть рассмотрена через деяния в области укрепления общественной нравственности, религиозных основ и политики. Как отмечал Мид, государственные культы и национальные институты империи первого столетия действительно требовали реформ, и следует отметить, что Аполлоний отдал много времени и сил тому, чтобы возродить и очистить их. На тот момент они практически утратили свою силу. Многое в религиозном укладе стало поверхностным. Примечание. Мид. Аполлоний Тианский. Москва, 2001 год, страница 21. О миссии Аполлона сообщается в его письме гималайским мудрецам. Цитата. «Мне, явившемуся к вам посуху, вы даровали море, а поделившись со мною своей мудростью, даровали вы мне силу странствовать в небесах. Обо всем этом я расскажу Эллинам, а с вами по-прежнему буду беседовать словно с присутствующими, если не напрасно испил я кубок Тантала». Вита 3.52. По греческой легенде Тантал похитил у богов чашу с нектаром и, надо думать, передал ее грекам. Это была Амрита, океан бессмертия и мудрости индусов. Иносказательно сообщается, что Аполлоний, подобно своему предшественнику, «испил» в кавычках из океана мудрости Брахмавидья, и эту мудрость он намеревался воскресить в сознании соотечественников. Исследователи отмечают, что все упомянутые Филостратом храмы, которые Аполлоний посетил в Греции, отличались тем, что были очень древними, например, Додона, Дельфы, храм Аполлона в Эбее, пещеры, в кавычках, Амфиария и Трофония, храм Мус на Геликоне. Иными словами, Аполлоний старался очистить старые вены, чтобы в организме народа, в котором предстояло стать носителями христианства, заструилась духовная жизнь. Некоторые исследователи считают, что многие сюжеты новозаветного повествования связаны в действительности с жизнью не Иисуса, а Аполлония Тианского. В это трудно поверить. Но какая-то неуловимая, связующая духовная нить все-таки чувствуется между деяниями мудреца-философа Истианы и трехлетним хождением Иисуса Христа, несмотря на то, что их разделяло несколько поколений. Так в чем же заключалась миссия Аполлония Тианского? Ни одно из существующих мнений на этот счет не может быть пока подтверждено прямыми историческими свидетельствами. И тем не менее, кажется, стоит прислушаться к словам одного восточного мудреца. Миссия Аполлония Тианского состояла в том, чтобы, цитата, «упрочить учение Христа среди высших слоев населения». Примечание. Рерих Елена Ивановна. Запись беседы с учителем от 28 декабря 1924 года. Если учесть, что во времена Аполлония Тианского термина «христиане», то есть «помазанники», еще не существовало, что первоначально суть христианства сводилась не к учению о жизни и мученическом конце Спасителя, но к его нравственной проповеди и учению об общении с Отцом в Духе, то на роль распространителя такого христианства среди известных философов и праведников первого века нашей эры Аполлоний Тианский подходил лучше прочих. Третье. Иудаизм и античность. Многие западные теологи и историки христианства стремились и стремятся до сих пор представить апостола Павла выразителем реформированного раввинистического иудаизма. Такой взгляд кажется как будто логичным, ибо, согласно деяниям апостолов, Павел сначала был фарисеем, а его переход в христианство произошел в возрасте сложившегося мировоззрения. Если бы древнее христианство отличалось от ветхозаветного иудаизма лишь признанием или непризнанием личности Иисуса Христа, то действительно достаточно было Павлу уверовать в услышанного им Христа, чтобы превратиться в христианина. Но если согласиться с тем, что учение Христа было антагонистично ветхозаветному иудаизму, то одной лишь веры в Иисуса Христа Павлу, чтобы стать последователем этого учения, было бы явно недостаточно. Чтобы превратиться из яростного противника новой религии в ее духовного лидера, требовалась кардинальная переоценка ценностей. Павел до обращения в христианство был еврейским мудрецом Равви. Такие уважаемые мудрецы, как Гиллель и Гамалиил, и разоблачаемые в христианских куранских текстах лживые и лукавые фарисеи – это совершенно разные явления. Ранее мы показали, смотри, Кумран и Христос, что в еврейской традиции были различные, весьма отличающиеся друг от друга религиозные течения – яхвисты и элохисты, партии фарисеев, ессеев, кумраниты и так далее, к которому из них тяготел Павел. Поздняя еврейская традиция причислила мудрецов еврейской академии исключительно к партии фарисеев. Но так ли это было в действительности? Если современные ученые не берут на себя смелость однозначно утверждать о доктринальном содержании ветхозаветного иудаизма, то откуда известно, что апостол Павел, обучаясь у Гамалиила, принадлежал к тому направлению еврейской мысли и экзегезы, которое впоследствии нашло отражение в Талмуде, идеологии фарисеев?